Глава 4. Немного опешившая после такого обращения Лиза вновь воспряла духом. Она была жутко голодной и мечтала о нежнейшем стейке из лосося и салате, а после такой внеплановой тренировки могла позволить себе и парочку профитроли. Вот только у Тимура, кажется, были совсем другие планы. Потому что, выбравшись с промышленной территории и проехав несколько кварталов, он остановил машину не у ресторана и даже не у кафе, а в какой-то темной глуши, где среди многоэтажек светилась окнами крохотная забегаловка со стоячими столиками. Такие часто показывали в старых советских фильмах. Желудок у Лизы мгновенно взбунтовал и зашелся спазмами, то ли напоминая, что она не ела ничего с самого утра, то ли протестуя. Она ведь в жизни не бывала в подобных местах и не пробовала ничего, что там могли готовить. Здесь лучшие чебуреки в городе, как в детстве. Сейчас уже таких нигде не найдешь. Тимур воодушевленно заглушил двигатель и вышел. И Лизе не оставалось ничего другого, как поплестись за ним. Не оставаться же в не успевшей прогреться машине в одиночестве, в непонятной подворотне, в заведении с громким названием «Чебуреки и тетушки Кеки» будет хотя бы тепло и наверняка подают чай. Пусть даже в пакетиках. Сейчас она не отказалась бы даже от такого. Стоило Тимуру открыть дверь, Лизе в нос тут же ударил запах масла и жареного мяса, и она на мгновение прикрыла глаза, борясь с отвращением. Пальто придется отдавать химчистку, чтобы не вонять, как эта самая тетушка Кеки с вывески. И извести полфлакона шампуня на волосы. «Что ты будешь?» – обернулся Тимур, стоя у крошечного окошка в кафельной стене, над которым на скотч был приклеен засаленный лист бумаги с ассортиментом чебуреков и пирожков. Лиза сглотнула и выдавила. «Только чай. Я не голодная». «Уверена?» Ровные брови Тимура слегка подскочили, а на лбу появилась тонкая морщинка. «Может, все-таки чебурек? С сыром и зеленью. Они не такие жирные, как с мясом». «Только чай», — повторила Лиза и отошла от окошка к одному из свободных столиков. Достав из сумки пачку влажных салфеток, она брезгливо протерла небольшой кусочек поверхности, на которой и облокотилась, удивляясь тому, что кроме них здесь были еще люди. Лизе казалось, что такие места уже никто не посещает, или даже больше, что их вообще давно не существует. Но входная дверь открылась, впуская свежий морозный воздух, и в помещение вошло несколько неопрятных мужчин, окинувших Лизу масляным взглядом. Ей же захотелось сбежать отсюда как можно дальше. Но не успела она и подумать об этом, как к ней подошел Тимур, нагруженный картонными тарелками и двумя пластиковыми стаканчиками с кофе и кипятком, а в его зубах был зажат зеленый квадратик Гринфилда. Выставив тарелки на стол, Тимур протянул Лизе стакан и чай. «Я больше чем уверен, что ты пьешь без сахара, но если что...» «Нет, сахар не нужен». Уставившись в свой кипяток, Лиза разорвала упаковку подрагивающими то ли от напряжения, то ли от холода пальцами и кинула пакетик с заваркой в стаканчик, молясь, чтобы ее спутник побыстрее поел и отвез ее домой, ведь телефон, как назло, сел, и она не могла даже вызвать себе такси, а бродить вечером в одиночку по темным окраинам Красноярска было не очень разумной идеей. Она даже не знала, где ближайшая остановка общественного транспорта, как и не знала, какая маршрутка ей нужна. «Так, ты снова потеряла хорошее настроение», – пробурчал Тимур, проглотив большой кусок зажаристого теста. «А на скалодроме оно было. Я уверен, что это от голода. Поэтому настаиваю, чтобы ты попробовала». Он протянул ей свой чебурек, из раскрытой середины которого шел пар и запах сыра, заставивший Лизу сглотнуть слюну. Выглядело это блюдо не так уж и страшно, но она все равно упрямо мотнула головой. «Я такое не ем». «Да-да, я помню», — хохотнул Тимур, снова с аппетитом вгрызаясь в похрустывающее тесто. «Здоровая еда и все такое, но иногда можно и запрещенкой себя побаловать. Когда я был маленьким, точно такие готовила моя бабушка. Помню, набегаешься весь день на улице с пацанами, занесешься домой часов в 10 вечера, а на всю квартиру запах стоит и на сковородке шкварчит. Быстро руки помоешь и за стол, а там целая гора на тарелке». С упоением, впиваясь зубами в жирный чебурек, Тимур продолжил делиться воспоминаниями, а Лиза, несмотря на весь свой скепсис, тихонько хихикала над его дворовыми рассказами. У нее в детстве такого не было, и мысленно облизывалась под урчание собственного желудка. На тарелке осталось 2 чебурека, потом 1, а потом она сдалась и схватила Тимура за запястье, дергая его руку к себе. Тот удивленно замолчал на полуслове, а Лиза с жадностью откусила почти всю начинку из зажатого в его пальцах полукруга из теста. «Ну что?» — проглотив обжигающий язык сыр, она смущенно промокнула жирные губы салфеткой, которую вытянула из ярко-розового пластмассового стакана на столе. «Сам же предлагал попробовать». «И как?» — прищурился Тимур. А Лиза стыдливо потупила взгляд, пытаясь сдержать виноватую улыбку. «Если бы девочки узнали, что она только что съела, ужаснулись бы, а после засмеяли». «Очень вкусно!» Расхохотавшись над выражением ее лица, Тимур закинул в рот оставшийся уголок чебурека и пошел к окошку, чтобы заказать еще несколько штук. В чебуречной они провели еще около часа, выпив, по меньшей мере, по 2 стакана чая и кофе. А потом Тимур отвез Лизу домой, спохватившись, что ему нужно работать. Вечерне-ночные смены в такси были самыми прибыльными. А высадив Лизу у ее дома, поиграл бровями. «Номер-то дашь? Или мне опять придется приглашать тебя на свидание через менеджера?» «Опять?» — улыбнулась Лиза, держась за пластиковый рычаг открывания двери. «Значит, это тоже было свидание?» «Мы повеселились, потом поели, так что да, это было свидание». К слову, самое необычное свидание, на котором Лиза была. И пусть оно вызвало много противоречивых эмоций, но в целом ей понравилось. Как раз и этими эмоциями, и своей нестандартностью. Да и Тимур ей был действительно приятен. Поэтому, посмотрев на него из-под полуопущенных ресниц, она взяла с приборной панели его телефон, оказавшийся даже без пароля, и внесла в телефонную книгу свой номер. А потом, не сказав ни слова, выпорхнула из машины. А через пару мгновений скрылась в подъезде, улыбаясь этому вечеру.